Глава 26. Бар «Грэсхопе», в переводе с норвежского «кузнечик», расположенный недалеко от пристани для яхт, рядом с исторической крепостью на мысе Акерснесет, имел снаружи непримечательную зеленую неоновую вывеску, логотип в виде кузнечика, узкую дверь и затемненные окна. Снейдер сдал пальто в гардероб и осмотрелся. Действующие на нервы лазерные лучи рассекали помещение, а на видеостене крутился клип какой-то рок-группы. Вокруг бара слонялись странные типы в коже, при виде которых Снейдер скривился. Здесь почти не было никого старше 30. Какая-то глупая идея прийти сюда. Снейдер развернулся, собираясь направиться обратно к гардеробу, и столкнулся с мужчиной. «Разве не видишь, куда я иду?» — прорычал Снейдер по-немецки. «Мне нравится твой юмор», — последовал ответ тоже на немецком, хотя и с сильным норвежским акцентом. Голос принадлежал мужчине его возраста, высокому, подтянутому, с седыми волосами, в джинсах и свитере с высоким воротником. «Меня зовут Иоте», — сказал мужчина с улыбкой. «Я знаю, это звучит старомодно, но в то время у меня не было возможности обсудить это с родителями». Он протянул руку. Снейдер пожал ее. «Мартин». Снейдер невольно почувствовал, что они были на одной волне. Сидя в нише за чашкой ванильного чая и капучино, они проговорили полчаса, пока Иоте, наконец, не задал решающий вопрос. «И кем ты работаешь?» Снейдер глубоко вздохнул, однако решил сказать правду. «Я судебный психолог-криминалист в немецком БКА». Иоте не особо впечатлился. «Ты здесь под прикрытием?» «И в этом баре?» — Снейдер улыбнулся. «Нет, частным образом». И уже последовал следующий предсказуемый вопрос. «Разве это не опасная работа?» Снейдер пожал плечами. «Риски возникают только тогда, когда ты не знаешь, что делаешь». «А ты знаешь?» «Не сочтешь за дерзость, если я скажу, что это связано с опытом». Иота покачал головой. «Нет, звучит честно». «Моим принципом в работе всегда было, если нужно выбирать между двумя делами, выбери то, о котором знаешь меньше. Это самый быстрый способ научиться». Снейдер допил остывший чай. «И почему-то мне кажется, что ты тоже занят в системе охраны правопорядка». Иота улыбнулся. «Отдел по борьбе с наркотиками». «Предполагал что-то в этом роде. А ты, кстати, женат?» «Холостяк. Это человек, который не покупает целую ферму, когда ему нужно куриное яйцо. Если ты понимаешь, о чем я». Снейдер посмотрел на часы и сдвинулся вперед. «Иота, с удовольствием поговорил бы с тобой подольше, но мне пора. Рад знакомству. Возможно, еще пересечемся. Чего не бывает в этом мире».